Огромный амфитеатр, полный предтеч, где показывали, как казнят людей. Они потерпели поражение, что-то случилось слишком рано и их убивали. Это было неправильно, но и то, что они не успели, было неправильно. Неправильность была осязаемой, но в этот раз виновата была не я. Кажется, предшественник сам подсматривал за происходящим в галактике и был недоволен, но не вмешивался, так как это не было его делом. Я много читал о том, как работал генофак и какие там были дебаты. Я видела, что творили жнецы. И все же, подобные картинцы, подкрепленные эмоциональными реакциями, цепляют. Мне нужно подумать. Я вернулась в лифт, и начала подъем. Гигантская фигура все так же не шевелилась. Подумать не удалось. Едва я вернулась в жилую часть комплекса и упала на диван, пришла Джалим. Она все же не стала меня ждать, видимо, занимаясь делами базы. Увидев мое состояние, Матрона нахмурилась. Планшет, с которого читала, лег на столик. Джалим спросила: «Ты как?» и протянула флягу. «Новые проблемы, Лера. Отдохни, но тебе стоит знать». Я проглотила предложенную настойку и прохрипела: «Давай, я все равно на работе». Джалим всмотрелась мне в лицо, недовольно пожала плечами, но передала планшет. И едва я вчиталась в текст, захотелось выругаться. На двух турианских колониях объявлен карантин. Предварительно они приняли батарианских беженцев с Кхаршина за освобождение турианских рабов, которых батарианцы привезли с собой. Да, колонии маленькие, и батаров разместили по сути на космической базе, удаленной от планеты, но им это не особенно помогло. Турианцам давно уже передали информацию о паразите, и что именно в этом поступке, холодный расчет или глупость, предстоит выяснить. Нужно проследить. В конечном итоге это может быть попытка избежать контрабандных путей, собрав всех под предлогом легальной помощи. Батарианцы, которые покинули их столицу, богаты, могут позволить себе и нелегальные маршруты. Да, в сторону цитадели есть всего один мост, но если договориться с Ковенантом, той же Ордой, с которой гегемония и так имеет дела на тему работорговли через их корсаров, есть варианты. Предложить батарианцам более дешевый и легальный путь, поместив под наблюдение, разумно, хоть таковым на первый взгляд не выглядит, а станцию и взорвать потом можно, если вдруг что. Так что выходит, что если я права, решение вполне разумное, но все равно нужно проконтролировать, мало ли. Я поднялась, и Джалим тут же пришлось хватать шатающуюся начальницу. «Тебе нужно отдохнуть, он тебя выматывает. Я не говорю про вопли и раны, которые ты не первый раз себе наносишь». Я фыркнула, но получилось откровенно слабо. «Джалим, под нами эксперт по паразиту. Нужно только задать вопрос». Воительница же с силой вернула меня на диван. «Не раньше, чем отдохнешь. Тут хватает тех, кто может спросить вместо тебя. Я могу, и скажу охране, чтобы никуда тебя не пускали. Лера, ты то бесишься, то лезешь в пекло. Отдыхай, это приказ». «Ну как, отдыхай». Когда Джалим вышла, я взялась за планшет и начала читать новости. Батарианские беженцы ломятся из столицы через тот самый мост, предлагая себя всем, кто готов принять. Турианские миры, терминус Омега. Поместить все эти территории в карантин, если они их пропустят, сложно, если вообще возможно. Совет цитадели сделал заявление, в котором потребовал отслеживать все корабли, и то, что мост в сторону гегемонии никто без разрешения и карантинных мер пройти не должен. Насколько это сработает, не уверена. В конечном итоге, если тот жнец Кхаршина успешно улетел, его прилет куда-то еще, только вопрос времени. Но это не значит, что нужно отпускать ситуацию на самотек. В остальном галактика продолжает восстанавливаться после выстрела Горна. Кварианцы, например, парой нажатий открыла запись, сделанная адмиралами. Они сделали ее в первый месяц после выстрела Горна. Адмирал в белой броне вещал: «Сегодня я могу официально объявить, Раннах свободен. Окончено наше странствие, длившееся сотни лет. Окончились годы испытаний. Геты уничтожены. Раннах, наш родной мир, снова девственно чистый, готов принять своих детей, снова стать нашим домом. Мы возвращаемся. И пусть сейчас, после сотен лет, иммунная система пострадала, однажды мы сможем безопасно снять маски, вдохнуть его воздух, как раньше. Я также хочу сообщить всем паломникам, что флот теперь устроит в том числе наземные, колонизационные технологии и решения. Более того, сейчас они в приоритете. Возвращайтесь, наш дом, Раннах, ждет». Киласилой, вот только геты уцелели. Паника мигрирующего флота, который уже разворачивает наземный контингент на гидских постройках и инфраструктуре, когда с ударными группами людей снова начали встречаться геты, вышла неописуемой. Как и когда геты прилетели в домашнюю систему и увезли часть техники. Как они это сделали, ретранслятор не активировался, так никто и не понял. Как-то, кварианцам активно помогают валусы и турианцы. С некоторых пор кварианцы стали вторичной расой иерархии, и они точно будут завязаны на сдерживании карантина в тех колониях, как и сами турианцы. Их внутренняя иерархия с адмиралами и капитанами легко легла на турианскую. В любом случае, пока рано говорить о проблемах, о карантине информация только появилась. Непонятно, как она передается и что из себя представляет. Ах да, еще одна проблема. Удалось выяснить, куда пропала принцесса Луан. Десантница, из числа сопровождающих, произнесла отрицательно. Наемники, с которыми она вышла на контакт, найдены мертвыми. Усиленные биотикой дротики перья, ее фирменный стиль боя. Она сама казнила собственную охрану, которую я ей дала. Десантницы не ожидали и не успели среагировать. Неприятно, но ожидаемо. Принцесса Рылей отличается умом, сообразительностью и крайней жестокостью. Она алчна, жаждет силы и власть, которую, как она уверена, у нее отняли старшие родственники. А еще с удовольствием изучала биотику, заметание следов, тайное проникновение и прочие детали ремесла. Потом и в поле попросилась, практики ради. Сказала, что ничему не научится, если будет постоянно сидеть на корабле, пусть и с вылетами на миссии. А теперь сбежала, явно уверенная, что большего я ей дать не могу. И я даже догадываюсь куда, учитывая, что Луан не дура, и понимает, что если вернется домой, я ее там достану. В качестве мести за предательство и убитых десантниц. Хорошо, хоть у остальных вопросов не возникло. Так бывает, агенты не возвращаются с заданий, особенно из терминуса, где работают далеко не все ретрансляторы, часть маршрутов недоступна, отчего случай о пропаже кораблей там не редкость. Галактика стала весьма опасным местом, даже без жнецов, а они все еще где-то там, во тьме. Жнецы и их планы никуда не делись. Я подошла к окну комнаты отдыха, глядя, как заволакивающий поверхность туман создает образ облаков, из которых торчат здания до небес. Наверное, лет 20 назад меня бы интересовало, специально ли этот город был построен именно так, но те времена прошли. Сейчас глаза цепляются за наиболее вероятные места поста наблюдения. Бояться снайпера не нужно. Стекла сделаны с запасом, плюс кинетический щит. Чтобы меня убить на этой позиции, нужен не снайпер, а танк, или удар рельсового орудия крейсера, а может даже дредноута. Небо перестало быть сказочным миром, таящим множество тайн. Теперь космос несет лишь угрозы, конкурентов и проблемы. Сзади дверь разъехалась в стороны, и в помещение зашла одна фигура. Слегка повернувшись и отметив слегка пошатывающуюся Джалим, оставившую даже автомат, с которым та почти не расстается, я кивнула на диван. «Прекрасно понимаю твое состояние». Матрона на него буквально упала. «Ну, как?» Та буквально растеклась по дивану. «Да, мне интересно, но что ощущает Джалим, я понимаю. Слишком много чувств, информации, всего. Тебя просто затапливает, и нужна практика, чтобы отделять от этого части, которые ты можешь переварить, те, что ты сможешь понять. Но даже так тебя будет нагружать на грани сенсорного шока». Джалим прохрипела. Я спросила о том, как победить паразит, остановить эпидемию. Он показал сгоревшие миры, превращенные в стекло, и дал понять, что не поможет. Я спросила, а если не сработает, то что? Он ответил безразличием. Ему просто наплевать. Умрем мы, придут другие. Если мы не можем победить, это наша проблема. Ну, я не удивлена. После того, как увидела, что он сделал с протеанами, не удивлена. Я уже прошла однажды через крушение надежд, когда услышал от Евика, что из себя представляет протеанская империя. Наивный археолог столкнулась со своими богами. Опыт малоприятный. И насколько они отличались от того образа, который строили историки. Потом были левиафаны, создатели жнецов, с их методами и отношением. После этого тот факт, что очередная древняя сущность относится к расам этого цикла как к насекомым, удивления уже не вызывает. Вообще, как и то, что он не стал помогать, в то, что ему безразличны мы и наши проблемы. Ну, это ожидаемо, Джалим. Мы придумаем другое решение. В крайнем случае, у людей оно, похоже, уже есть. И решение, и корабли. Джалим посмотрела на меня с большим подозрением. что он с тобой сделал. Ты категорически против людей была. Я кивнула. Я против людей. Но я также знаю, что когда против нас нечто уровня жнецов или даже хуже, мы можем или объединиться, или погибнуть поодиночке. Это не изменилось, Джалим. Я буду продолжать искать аргументы против людей, но с паразитом нужно покончить, так или иначе. К тому же я выяснила, кто нас подставил на Венеции. Неприятная ситуация. Венеция могла бы стать торговым хабом для Керберос, если бы не бомба, о которой мы даже не знали, и после которой повстанцы не хотят иметь с нами дела. По крайней мере, их центральные ячейки в этом секторе. И кто автор? Недовольно уточнила Джалим. Соларианская гор совместно со Спектр, а еще Валусы, узнала из документов, попавших к совету цитадели. Фактически наши каналы на Венеции и Севастополе перехватили, а местные нас теперь даже слушать не хотят. Джалим выругалась. Цинично. Нет, я читала дело Тилы-Вазир, но это даже для цитадели перебор. А если мы продадим эти данные людям? Я поморщилась. Очень хочется так сделать, но то, что я знаю об этой планете, не факт, что сработает. Не факт, сторгуются с людской разведкой, я думаю. Венеция, мир радикальный. Мои агенты говорят, что население там более чем наполовину поддерживает повстанцев. У них было автономное правительство, собственные институты, которые разрушило правительство Земли, причем довольно кроваво. Я бы поставила на то, что на поместье Долотрес после вскрытия информации упадет несколько бомб, но на этом все кончится. Эта планета – источник проблем для самих людей, Джалим. Как миры базы той же кровавой стаи или перевалочные пункты батарианских работорговцев. Если бы нашелся кто-то, кто выжжет это место, ему только спасибо скажут. Пусть и неофициально. Десантница была мрачна, но спорить не стала. Ну, все равно можно попробовать. Если наберем критическую массу таких поступков, я напомнила, а еще люди будут рассорены с цитаделью в свете угрозы паразита и возможного возвращения жнецов. Глобальные угрозы, Джалим. Когда все закончится, я им это припомню. Причем всем, пока же, рано. Мы будем копить информацию и отомстим, когда будет время и место. Работа с информацией, это все еще моя работа. Планету я покинула еще сутки спустя, после хорошего отдыха, ну и обдумывания ситуации, конечно. То, что совет, в особенность турианцы и соларианцы, сыграли против Керберос, неприятно. Не неожиданно, все же я позиционировала организацию как оппонирующую политике цитадели, в том числе для защиты миров от беспредела, и это могу использовать не только я, но и совет. Но все равно, приятного мало. С другой стороны, паразит, эпидемия и заражение. С этим нужно бороться, всеми силами. И как бы мне не хотелось зажать эту информацию, чтобы турианцам и валусам поплохело, как бы, вероятно, поступил прошлый посредник, для меня победа важнее. Придется помогать, да и люди, они мне не нравятся, их наглость неприемлема. Но будем честны, сейчас нам толком нечего им противопоставить, и глобальные проблемы на пороге. Сейчас просто не время для эскалации, а значит, я буду копить информацию, но не пускать ее в ход. Время для этого придет позже. Джокер, ты не занят? Пилот ответил сразу, традиционно веселым тоном. Да, босс. Куда полетим? В пекло. Как и прошлые разы. Перемести нас по вот этим координатам. Там неподалеку планета на карантине, сильно не отсвечивай. Нужно отправить туда отряд, и быстро. Я хочу кое-что выяснить, и для этого нужен лучший пилот. Ну, такой у тебя есть. Сделаю все в лучшем виде. Попробуем собрать больше информации о эпидемии. Я не думаю, что получится что-то глобально поменять, но сейчас это наш приоритет. А мне нужно работать. Ах, да, этот корабль людей. После всего общения с предшественником, я почти про него забыла. Нужно продать информацию. Для начала покупателей стоит заинтересовать. 13. Эпидемия. Инстант, товарищи. Для кварианцев настали хорошие времена. Гетов больше нет, а если и есть, то в Урале Персея их не видели уже 5 лет. Они, кварианцы, вернулись домой, где геты, истребленные импульсом, оставили им всю инфраструктуру, всю технику. И это потрясающе. И да, на планете обнаружилось поселение их сородичей, созданное гетами со времен бойни, учиненной Ковенантом. Эти глупцы даже прониклись к машинам уважением, к машинам, истребившим почти всех кварианцев. Нет, можно понять благодарность за то, что их не убили, и даже позволили жить в домашнем мире. Но многие демонстрировали слишком уж сильную лояльность. Правильно, адмиралы их изолировали на планете, благо свободного места на Раннахе теперь полно. Спасибо, конечно же, следует говорить тем самым гитам. Как к синтетикам за устроенный ими геноцид можно испытывать хоть минимальное уважение, жители мигрирующего флота понимать отказывались. Никто не стал устраивать чисток, кварианцев слишком мало. Нет, их просто поместили под контроль, запретили покидать планету, и отправили перезаселять те 99,9% Раннаха, которые стараниями гетов лишились населения во время утренней войны. Пусть бродит по пустому миру и смотрит на результат действий их друзей. За 5 лет кварианцы обжили лишь совершенно незначительную территорию Раннаха, слишком уж мало нас осталось. Уйдут сотни лет, прежде чем получится перезаселить даже домашний мир, особенно учитывая ослабленную иммунную систему. Когда с помощью генетики ее подлатают, процесс роста численности пойдет быстрее. Тем более, что кварианцам больше не нужно терять своих детей в паломничествах на Омеге или иных всеми богами забытых мирах. После сражения с Ковенантом на выживших легли серьезные обязательства. Выжившие в той бойне, устроенной Ковенантом, заключили соглашение с Турианской иерархией. Примарх, оценив уровень подготовки кварианских инженеров, просто включил их в войска. У турианцев и самих есть традиция отдавать 10 лет, с 16 до 25, вооруженным силам. Молодые кварианцы поступают в армию на тех же условиях. Согласно договору, за это на Раннах поступает техника, необходимая кварианцам для перезаселения родного мира, а турианские ученые помогают с генетическими проблемами, вызванными ослабленным иммунитетом. Учитывая, что смертность в турианской армии на уровне погрешности, а в паломничестве в среднем умирало около трети кварианцев, сделка крайне выгодна, и адмиралы ее приняли без проблем. Капитаны кораблей и простые кварианцы также остались довольны таким положением дел. По прогнозам, это значительно ускорит рост численности, что не может не радовать. Тяжелый флот, точнее то, что от него осталось, тоже стало частью флота иерархии. Кварианцы работают на их верфях, кораблях, служат в гарнизонах, охраняют границы в роли снайперов и техников. А на орбите Раннаха – турианские корабли. Да, хватает и тех, кто находит сложившуюся ситуацию унизительной, но нас просто недостаточно, чтобы полноценно занять даже одну планету. Нет медикаментов, слабый иммунитет сказывается, даже на Раннахе тяжело. Техники, чтобы нормально обживаться и колонизировать наш мир. Гитам удобства были не нужны, и нам приходится строить жилища и инфраструктуру с нуля. И строительные компании пространства цитадели, а точнее иерархии протектората Вол нам помогают. И имеют с этого свою выгоду, кто бы ни возмущался. Это цена за наш дом, за второй шанс. То, что некоторые отказываются это понимать, не значит, что адмиралы не заставят их делать все необходимое. Кварианцы выжили, и мы не проиграем и не исчезнем. Реальность жестока. Мы просто не справимся иначе. И пусть за помощь приходится платить высокую цену. Кварианцы, впервые с утренней войны, дома. Это чувство, которое каждый из нас будет нести до самой смерти. И которое никогда не должны познать наши дети, ведь дом у них будет всегда. И мы готовы сражаться за то, чтобы так и было. Неожиданно Кэл Ригор ощутил резкий толчок. Повернувшись, обнаружил наклонившегося к нему Центуриона. Эмоций под шлемом не видно, но скорее всего тот недоволен. «Эй, декан, не спать, высадка через 10 минут», — сообщил турианский офицер, постучав по шлему подчиненного. Кварианец вздохнул под маской. «Декан, командир взвода, то есть 16 солдат инженерного корпуса, их неожиданно выдернули под вой боевой тревоги и теперь куда-то везут. Конечно, не с его званием задавать вопросы, но их соединение – инженерное. Что вообще происходит? Насколько правдивы слухи о терминусе и эпидемии – непонятно. Но по слухам их везут именно строить карантинный лагерь. И в этом даже есть смысл, на самом деле». «Так точно», – ответил он, но турианец ушел не сразу. «Обустройство карантинной зоны – важная задача, боец, вне зависимости от рода войск. Поднимай взвод», и только сказав это, турианец ушел. Все, что оставалось декану, отправиться в заднюю часть корабля, проверить подчиненных. Они уже собрали вещи и строительную технику, без всяких напоминаний, как и положено профессионалам. «Командир?» – спросил один из кварианцев. Кэл Ригор ответил. 10 минут, мы почти на месте, выгружаемся, окапываемся где скажут, все как обычно, принято». Такова судьба инженерного отряда. Благо у них есть и строительная техника, и массивная платформа с трехмерным принтером-экраном для создания быстровозводимых конструкций. Прикрытие, если что, будут обеспечивать турианцы с усилением в виде живых танков элкеров. Стандартная ситуация при высадке, в общем-то, не раз отрабатывали. Трюм корабля, стандартная металлическая коробка, разделенная на кабину и два отсека. Тот, что побольше, грузовой, именно там инженерное соединение и расположилось. В центре помещения закреплена техника. По бортам, сиденья для десанта и инженерной группы. Сейчас тут только техники, полтора десятка кварианской молодежи, отправившейся в паломничество уже после прибытия на Раннах, видевшая родной мир и знающая, ради чего все это. Турианцев немного, Центурион с десятком пехотинцев заняли второй отсек, Ригор сидел в нем же, как декан. Техники, получив команду, быстро заняли свои места в машинах и креслах, закрепились. С потолка раздался голос пилота, со слегка мешающим гулом. Мелкая тряска в атмосфере совсем не мешает, она привычна. Внимание, задача. Вас высадят на границе карантинной зоны. Зона спонтанная, внутри, батарианцы и их бывшие рабы. Ваша задача. Постройка КПП, точки ПВО, а далее прокладка заборов и постройка бараков. Схема стандартная, три линии сдерживания, блоки дезинфекции и стерильные боксы по схеме. Оборудование в третьем транспорте, прибудет после высадки. Войска обеспечат прикрытие. Операция секретная, учтите это. Кэл Ригор под шлемом его красной брони нахмурился. Вся эта ситуация нравилась ему все меньше и меньше. Похоже, это действительно карантинный лагерь. Причем не простой, а засекреченный. Разумеется, они еще до операции подписывали документы, но он не думал, что все обернется вот так. Секретные карантинные лагеря уж очень отдаются Соларианской гор. Помогать проворачивать операции гор не хотел бы никто, но приказ есть приказ. Так что декан просто произнес: отряд, взять дополнительные фильтры и системы очистки, и погрузите лишние пайки, на всякий случай. Подчиненные тут же бросились к ящикам, выполнить приказ. Ситуация нестандартная, постановка вопроса не нравится никому. С одной стороны, отправлять кварианцев в зону эпидемии звучит как очень плохая идея. У жителей Раннаха за три века на кораблях начались серьезные проблемы с иммунитетом. Так что, когда после волны излучения скафандры выключились, была эпидемия и не нулевой риск задохнуться. Благо обошлось, электроника только отключилась, а не сгорела. С другой, именно кварианская броня в плане защиты от подобного, лучшая. У турианцев и остальных рас подобная система фильтрации есть, но ставится не всегда и не на каждую броню, ибо дорого. Для любого кварианского скафа это норма жизни. Потому что от системы фильтрации буквально зависит ваша жизнь. Забрали все, что было, командир, к высадке готовы. Кэл Ригор кивнул. Он уже закрепился, до высадки 2 минуты. Хорошо, оружие держим наготове. Батарианцы, это к проблемам. Представители гегемонии мигрирующего флота связывают очень долгие и агрессивные взаимоотношения. Половина невернувшихся их паломничества погибала именно в батарианском рабстве. Хозяева часто не понимают и понимать не хотят всех проблем кварианской физиологии и требований к стерильности. А потом просто бросают трупы, уверенные, что поймают новых паломников. И ловит. Кварианцы отвечают им взаимностью, убивая при каждой возможности. Декан подумал и решил добавить. Помните, мы, часть войск и иерархии, действуем строго по правилам. Если полезут, оружие у нас есть. Много оружия. На комментарии начальника раздались смешки, довольно кровожадные. В этот момент раздался писк системы оповещения, и корпус вздрогнул, когда десантный модуль опустился на поверхность планеты. С шипением пандус опустился. Вперед, высаживаемся. Отряд высыпал наружу, за ними на планету опустилась техника, неспешно съехав по пандусу. Ригор огляделся, оценил фронт работ. Примерно в паре километров видны палатки и стандартные жилые блоки большого, на тысячи разумных, лагеря. За ними, на некотором расстоянии, опустился целый ряд больших десантных кораблей, из которых выходят новые и новые войска. Такие же инженерные и пехотные команды, надо полагать. Они окружают лагерь на некоторой дистанции и будут прямо так его застраивать по кругу. Между зоной погрузки и лагерем видна цепочка солдат. Похоже, и сами турианцы не доверяют батарам, окапываются. Один из подчиненных поинтересовался, а чего они вообще к нам прилетели? Я слышал, у них там революция, новое общество. Вот и жили бы. Сюда зачем ломиться? Турианский опцион, услышавший по связи вопрос, так и ответил. Эпидемия. вылечить не смогли, прилетели к нам. Нужно проследить, чтобы зараза не попала в центральные миры и иерархии. Декан Кэл Ригер, я, немедленно отозвался кварианец. По традиции требовалось подойти с отчетом, но в общем хаосе разгрузки это было бы затруднительно, но и не нужно. Связь есть, этого достаточно. Выдвигайтесь по переданным координатам и приступайте к строительству. Нужно как можно быстрее подготовить периметр. Вы понять, что они и сделали. Расчистили площадку, занялись строительными работами, время от времени посматривая на батарианцев вдалеке. Те разместились во временных постройках, видно, что лагерь возвели только что, наспех. Территорию расчистили, но вот на земле покрытия нет, отчего в лагере заметная даже с такого расстояния грязь. Территория вокруг, густые джунгли, высокая влажность и масса растительности, в которой можно легко укрыться. Потому первым же делом ее всю вырубили и выжгли, и внутри лагеря, и вокруг него. В идеале довести расчищенную зону до 5 километров, но это будет уже позже. Сначала, здание и периметр. Фауна представлена местной разновидностью варренов, с которыми уже успели познакомиться и пострелять. Твари, привлеченные шумом, попытались утащить парочку техников. Явно к разумным не приучены, раз лезут под пули. Кто-нибудь знает, что это за планета? Не знал никто. Нет, командир. Но когда спускались, городов внизу не было. Медик группы, осматривающий тела варренов, сделал заключение. Есть нельзя, что нам, что Азери и прочим. Во-первых, еда не дикстра. Во-вторых, наблюдаю в крови токсины, которые будут опасны для разумных любого известного вида. Это варренам плевать, они тупые. А вот кто поумнее может поймать амнезию. И в растениях тоже яд. Для сельского хозяйства планета не подходит, вне зависимости от расы. Это объясняет, почему на планете, внешне пригодной для жизни, нет колонии. И не объясняет, что за эпидемия, раз всех этих ботаров сюда переместили. Так-то отряд за первую неделю с беженцами не контактировал вообще. Те сидят в лагере, еду им привозят отдельно, к периметру они не лезут. Если что, общаются и ставят на место их турианцы. И иерархия явно осознает, что кварианцы бы уже стрелять начали. Так прошла еще неделя. За это время был построен КПП, забор вокруг лагеря и первая линия обороны. Еще несколько раз пришлось отбиваться от местной фауны, которая просто лезет на звук строительных работ. Повезло, что у отряда есть оружие. Куда больше беспокоит то, каким плотным кольцом обложили батарианцев. В лагерь привозят все новых, при этом вокруг них целый оборонительный периметр в несколько уровней защиты. Заборы, окопы, огневые точки с турелями и стационарным оружием. Отдельно стоит здание больницы, в котором заведует целый отряд саларианцев. Неизвестно, что именно они делают, но у этой постройки собственные патрули и охрана. Что-то происходит, что-то серьезное и не очень понятное, и это беспокоит. О наличии саларов, возможно, гор, делает ситуацию еще более нервной. Эти личности известны очень специфичными экспериментами. Возможно и слухи, но кто знает. Сами техники установили лагерь поодаль, используя посадочные модули как ангары для техники и жилья. Кварианцы к подобному привычны, поэтому никто не жаловался. Все же жизнь в корабельных коридорах для представителей мигрирующего флота естественно. Еще спустя неделю начались стычки с зараженными, даже со стрельбой. Похоже, батарианцам не нравится, как их держат. Их можно понять, эта ситуация выглядит все более и более странно. Лагерь тоже ни разу не оплот чистоты и цивилизации. Командование стремится к созданию обороны, а не условий жизни ботаров. Не то, чтобы кварианцы возражали. Быстро выяснилось, что в лагере богатые представители гегемонии, так что их унижение воспринято строго положительно. Среди отряда еще чаще пошли разговоры о том, что саларианцы, ученые из их гор, обитающие на Суркеше, и здесь они, чтобы проводить на беженцах опыты. От недостатка информации вопросы возникают сами собой, вроде ботары, а вроде и опыты. Так что отношение получилось неоднозначным. Один из солдат произнес однажды: «Глупость, тут турианцы, самые разные войска. Если бы все было так, могли бы взять наемников. А привлекать регулярные войска для настолько сомнительных дел – это глупость. Мы должны доверять нашим адмиралам, иначе ничего не будет». Тогда второй кварианец, до этого слушавший монолог первого, заметил: «Этот госпиталь не для батарианцев. Ну, или не только. Я видел, как туда заносили раненых во вчерашней стычке турианских солдат. Кэл Ригар удивился. «Раненых, мы говорим о турианской пехоте с оружием и безоружных беженцах. Батарианцы резко нарастили массу и живучесть до уровня Крагана, или биотику до уровня азарийских матриархов». Его подчиненный поднял палец. «Вот и я так думаю, командир. Странно это, но если предположить, что Гор тут проводит опыты». Декан почти перебил подчиненного. «Тебе следует меньше читать экстранет. Такие вещи не делают вот так, как это делаем мы». Тут уже на Ригара воззрились оба подчиненных. «А вы это откуда знаете, командир?» Рука сама потянулась к щитку шлема. Справедливости ради, он действительно имел общее представление о том, как такие вещи делаются. Работал с научным флотом, отделением мигрирующего флота, собственно отвечающего за технологии. И проводились там самые разные опыты и разработки, в том числе на добровольцах. Так что меры безопасности декан видел лично. Системы безопасности, карантин, все это строго соблюдалось, корабль-лаборатория изолировался. Кварианские ученые искали самые разные решения. Селекция для выращивания лучших растений, способных расти на кораблях, попытки восстановить иммунитет, биологи у мигрирующего флота ничуть не хуже техников, не хуже саларианских, хотелось бы думать, но это секретная информация, я просто знаю, и не нужно больше вопросов. Подчиненные понимающе переглянулись, но на вопрос, что там происходит, ответа мы так и не получили, командир, нервирует. Это правда, но сейчас они лишь часть военной машины и иерархии, большего им знать не положено. Но подготовить оружие и транспорт, возвести баррикады, все же нужно. Аккуратно, не привлекая лишнего внимания. Это активности раненые турианцы действительно могут быть началом проблем. А за свой взвод декан отвечает. Вот пусть и занимаются делом, а не думают всякие глупости. Внезапно один из подчиненных произнес. Вы не поверите, но я людей видел. Кэл Ригар, выбитый из своих мыслей, переспросил. «Что, людей?» — повторил подчиненный. «Там, за карантином. Наверное, бывшие рабы, или что-то такое. Люди за эти годы, как и Ковенант, стали почти мифом. Их государство закрыто, кроме нескольких записей, все остальное — предположения вперемешку со слухами и теориями разной степени неадекватности. Экстранет полнится самыми глупыми и безумными теориями о людях, их обществе и происхождении». Примерно так же, как было с гегемонией. Если вспомнить последних, нашлись те, кто верит, будто гегемония так же развита, как и Азари. П.Ф. Глупость какая, они же рабовладельцы. А раб будет эффективно только искать возможность сбежать. Ну, или нагадить хозяину, в идеале, летально для последнего. Но люди это интересно. Откуда они там и почему они в лагере? Может продадут их своим, за что-нибудь, за информацию, или еще что? Люди вроде бы своих стараются отбивать и выкупать. Ну, я так слышал. Может быть, в таких разговорах и проходили день за днем. Разумеется, военным доступ в экстранет никто не дает, поэтому все, что им остается, это теории и предположения. И еще 3 дня спустя, на рассвете, их разбудил вой системы тревоги. Кэл Ригар упал с койки под вой сирены и грохот стрельбы. Триари. Подчиненный забежал в отсек и крикнул. Беженцы штурмуют северные укрепления. Приказано подготовить технику и личный состав к эвакуации. Декан кивнул, выполнять, а сам задумался, ну не сходится. Да, есть приказ, не выпускать, в том числе с применением силы. Но опять же, речь идет о батарианцах, а не толпе упитых ринкалом краганов. Даже теоретически, что тут происходит? Тем временем его взвод уже начал прогрев двигателей десантного модуля, как и корабли по соседству. Незанятые вождением похватали оружие и заняли позиции, глядя вдаль с помощью прожекторов. Пришел приказ отставить погрузку техники, разместить на борту раненых, эвакуировать их с планеты. Приказ был отдан, оставалось только ждать, вслушиваясь в стрельбу и рев артиллерии. Взрыв и грохот ну очень характерны. Да кто вообще долбит по беженцам артиллерией? Но взрывы, сминающие здания лагеря и поднимающие комья земли, слишком уж заметны. А затем прибыли первые раненые, и ранения у них не пулевые. Медицинское образование для любого кварианца строго обязательно, на уровне ниже среднего, чтобы не умер от повреждения скафандра в паломничестве, но обязательно. И ранения у этих турианцев странные, не пулевые и нетипичные от биотики, словно от клинка, или упавшие на тело балки, достаточно сильно упавший, чтобы проломить броню. Да что тут происходит? Кто на нас напал? Удивленно спросил несущий носилки подчиненный. Турианец прохрипел: голодные мертвецы, это души ночи, сакш, и пули их не берут. Нежить пули не берут, нужны обереги от зла. Кварианец все активнее ощущал себя персонажем ужастика. Темно, слышна стрельба, взбесившиеся батарианцы, которых турианец называет злобными духами. Реальность отказывалась становиться нормальной, и это пугает куда сильнее, чем можно было бы подумать. Декан никогда бы не признался, да и перед подчиненными нужно выглядеть уверенно, но происходящее в темноте страшно. Приготовиться к бою. В случае чего, поднимайте модуль в воздух, не тяните. Да, командир. И не только обладатель красного скафандра заметно нервничает, остальные тоже. Стрельба не утихает, наоборот, становится активнее, как и поток раненых. Кажется, в нескольких местах первая линия успешно прорвана беженцами. Ладно, думать о том, что за ересь тут творится, будем потом. Сейчас нужно быть готовым. Так что кварианец, перехватив автомат поудобнее, продолжил целиться в темноту. В идеальном мире было бы лучше переключить снаряжение на ночное видение, но будет слишком много источников света. Противник. В луч света попала смазанная, сгорбленная тень, тянущая за собой привязанные к руке кабели, или что-то подобное. Тень была гуманоидной, по ней немедленно начали стрелять, но та одним прыжком исчезла из луча прожектора, сместившись в сторону. Да что это такое? Это же это? Теней стало больше. Кэл Ригару пришлось залечь, так как в ответ полетели пули и, судя по звякам и крикам, есть раненые. Страх бил по нервам, автомат немного успокаивал, но недостаточно. Что за ересь тут творится? Почему ему страшно и непонятно? Но все же кварианец кое-как взял себя в руки и решил действовать по инструкции. Это все, что остается. Инструкция понятна, она успокаивает. Раненых в челнок, отходим группами. Живо, живо. Приказа стоять насмерть не было, совсем наоборот. Вой заставил вздрогнуть. Нет, содрогнуться всем телом. Вот теперь он точно рад тому, что их не заставляют оставаться на планете. Твари, выпав из теней ночного лагеря, бросились на кварианцев, игнорируя пули. Кэл Ригар короткой очередью обезглавил одного из нападавших, но тот даже и не подумал замедлиться или, ну, умереть. Нет, тварь проигнорировала и короткую очередь в живот, продолжая своим нестись на баррикады, которые кварианцы сделали из техники, а затем прыгнула. Прыгнула, подлетев метров на пять и по широкой дуге воспарила в сторону защитников. Кварианцы, у которых откровенно сдали нервы, зажали гашетки автоматов и выдали длинную очередь, пока оружие не запищало, сообщив о перегреве. Но твари, наконец, хватило. Та мешком рухнула на корпус машины, прокатившись по ней с хлюпанием и оставляя желтые следы чего-то. Крови, наверное. Кэл Ригар, наконец, смог рассмотреть противника. Это было, когда-то, гуманоидом. Вот только опознать в этом представителя какой-то расы после того количества вольфрама и жесткой посадки было нереально. Выглядит тварь предельно мерзко. Подступила тошнота, и только бешеный стук сердца и страх заставил отвлечься. А еще то, что атакующих куда больше одной. Стучат о корпуса машин пули, значит, оружие они использовать могут. Теперь уже теория о опытах гор не кажется такой уж бредовой. Но если это так, нужно сообщить об этом. Эти подопытные, чем бы они ни были, опасны. Ужасны и опасны. Думать времени не было, приходится стрелять. Немного помогают раненые турианцы, судя по количеству стрельбы из шлюза десантного корабля. Кэл Ригар дрогнувшим голосом проорал: «Живее, на борт, быстрее, мы взлетаем». Гул корабля почти сливается с воем твари и грохотом стрельбы, когда Кэл Ригар и еще двое выживших подчиненных ввалились на корабль. Сзади осталась еще одна пятерка кварианцев. «Прикрываем, на борт, двигайтесь». Их командир кинул оставшиеся гранаты в сторону нападавших и махнул: «Отступать». Отряд покинул баррикаду, рванувшись к кораблю. И тут из тьмы прилетела очередь. Один кварианец рухнул как подкошенный без движения, судя по расколовшемуся шлему. Пуля попала в голову. Второй упал, и его тут же подхватили еще двое. На слух давит вой и гул стрельбы. Один из челноков попытался зависнуть над противником и пострелять по ним сверху и открытого створа ангара. Вот только секунд через пять, неожиданно, очередь из зенитной турели трассерами в ночи раскроила двигатель, и корабль, потеряв управление, перевернулся. Затем загорелся. Судя по вою, до выживших быстро добрались. Кварианец старался игнорировать крики. Еще одна зенитная очередь, из другой точки, прошлась по второму модулю. Этот тоже начал падать, но прямо вглубь лагеря. Кажется, твари освоили зенитные скорострелки. Пилот, лети низко. Они контролируют зенитки. Вижу, ответил тот, срывающимся от нервов голосом. Тем временем последние кварианцы, чудом не поймав пулю, достигли корабля и люк закрылся. Погрузка, все, взлетай, живее, что ты как беременный Илкор. Корабль вздрогнул, отрываясь от поверхности. Калригар оглянулся. От его отряда осталось 9 кварианцев, включая раненых, и около полусотни турианцев, далеко не все их которых в сознании, плюс Элкор и 5 боевых медиков. Неожиданно их тряхнуло, раздался скрежет и писк системы оповещения. Всем закрепиться, корабль поврежден, поврежден. Ранее плавный полет стал несколько неровным, как игул, корпус подрагивает, что говорит о том, что повреждена ходовая. Неудивительно, корпуса имеют кроме кинетических щитов и неплохую броню, а вот двигатель выбить куда проще. Но все же они продолжали лететь. Декан перебрался в кабину, рассматривая повреждения. Топливопровод зацепило двигатель, одна из турбин работает неровно. До корабля дотянем, декан. Это хорошо, нет ни малейшего желания тут задерживаться. Это страшно, действительно страшно. 14. Биоугроза. Их корабль, летя уже больше по инерции, ввалился в док десантного носителя. Из всей группы на борт смогла вернуться едва ли половина, да и преодолеть атмосферу смогли далеко не все десантные модули. Один из кораблей даже опустился ниже, в атмосферу, чтобы подобрать их. Или, что более вероятно, данный корабль выбрали для карантина, но уже для самих военных, а не ботаров. Разумно и все же страшно, что это за болезнь, что делает с разумными такое, и не ждет ли их аналогичная судьба, кто знает. Возможно, они все уже мертвы. Оставить их в живых, оправить в лаборатории, чтобы наблюдать за процессом, пытаясь найти лекарство, было бы очень по-солариански. Впрочем, лагерь под ними уже бомбят. Кэл Ригар с легким ужасом наблюдал, как вниз устремляются все новые и новые выстрелы, оставляя новые и новые вспышки. Поверхность выжигают, вместе со всеми выжившими и теми, кому уже не помощь. Хотелось бы протестовать, но после того, что они видели внизу, сил просто не было. Сейчас никто не стал бы возражать против того, чтобы все это сжечь. Куда больший вопрос, а не придется ли тем, кто выжил, присоединиться к тем, кто мертв? Модуль ощутимо тряхнуло под писк систем тревоги. Сильно же им досталось, отметил пилот, глядя на другие челноки. И верно, турианцы постарались сделать оборону карантинного лагеря как можно лучше. А когда все началось, уже выстроенная оборона стала играть против них. Хорошо, хоть ПКО ставить не стали. В итоге из десятка транспортных челноков вернулось только 6. И все повреждены. Поодаль видны еще корабли, и к ним стыкуются вполне типичные шаттлы соларианского дизайна. В лагере их не было. Кто знает, где и чем они занимались. Я не буду удивлен, если мы отвлекали тварей, пока солары проворачивали что хотели, прохрипел один из турианцев. И с этим сложно спорить. Если кто и мог, то они. Когда модуль уже заходил в ангар, пришло сообщение. Внимание, экипажу. Всем, вернувшимся с поверхности, требуется пройти карантинные меры. Покидать отсек без приказа строго запрещено. Приближаться к модулям запрещено. Высший уровень биологической опасности. До отмены карантина покидать данный корабль любыми средствами строго запрещено. Любой транспорт будет уничтожаться без предупреждения. Кварианцы восприняли ситуацию спокойно. После того, что на них напало внизу и учитывая, что некоторые получили ранения, это необходимая мера. Никто не хочет, чтобы конец был таким, как у бедолаг внизу. Хотя турианцы выглядят нормально, гарантий бы, что так и будет, никто не дал. Тем временем модуль начал посадку, точнее практически рухнул на покрытие ангарной палубы. Ангары носителя, поделенные на ячейки секций, на 4 десантных модуля каждая. Похоже, их вернувшиеся корабли займут как раз 2 ангара. Шлюз за ними закрыли, чтобы никто не смог взлететь. Прибыли медики, которые, поднявшись на борт модуля, начали обрабатывать раны турианцев. И тут же брали у них анализы. Медики, турианцы и соларианцы. Кварианцы вполне справляются с медицинской помощью и сами, кроме одного тяжелораненого. Отряд разлегся и расселся на ящиках. Кое-кто осматривает повреждения челнока, но никто не уходит, ждут вердикта медиков. Да и приказ был. С десантным кораблем все не очень хорошо. Зенитная система прошлась по верхней части модуля, где и находились все важные системы. Один двигатель выгорел, топливопровод, решето, часть электроники сгорела. Нам повезло, декан, сгорели датчики, а не второй двигатель. Иначе нас бы сейчас здесь не было, мы бы просто не дотянули. Да уж, падение прямо на лагерь закончилось бы или знакомством с тварями, или бомбардировкой. Все равно приятного мало, мы все еще живы. В это время подошел турианский центурион, в закрытой броне с метками химической защиты, явно герметичный скафандр, как и у медиков. Кстати, это все, кто остался? Килригар кивнул. Так точно, эти твари внизу. Центурион прервал подчиненного. Мы знаем, один из кварианцев пораженно уточнил. Так вы знали, что так будет, и отправили туда солдат? Центурион, немолодой турианец, поинтересовался с видимой линцой. Значит, ты готов открыть огонь по толпе гражданских? И убедившись, что кварианцы замолчали, добавил. Может, батарианцы бы так и поступили, но наш долг — попытаться вылечить их. Да, это риск, но мы солдаты, и это наша работа. Да, это риск, но теперь мы знаем больше, в том числе о мерах сдерживания и противодействия заразе. Вопросы, возразить было нечего. Пришлось молча согласиться, а затем проследовать в предложенный отсек, где и придется ждать окончания карантина. Надо отдать должное, это были не камеры, а просто отделенная и изолированная часть медблока. Здесь же нашелся раненый во время эвакуации член отряда, так что стало еще лучше. По прибытию кварианцев разместили в полупустых помещениях медблока, только с койками и шкафчиками, и строго запретили покидать отсек. Турианцам может и хватит, но кварианцам неплохо бы иметь систему стерилизации, вроде той, что отдали люди. Турианцы обещали установить, но пока вот так. Видимо, отсеки готовили к их приему в спешке. Снаружи выставлена охрана, которая никого не выпускает, пусть и ведет себя нейтрально. То же касается не только кварианцев, но и всех, кто был эвакуирован. От скуки страдать не пришлось, нужно было чинить поврежденные скафандры, да и в большой компании можно найти, чем заняться. Даже малейшая царапина на скафе кварианца может быть проблемой, а сейчас турианцы, которые были ранены, решили помочь, видимо, от скуки. Так они и провели следующие несколько часов. Расслабиться так и не получилось. Твари оставили самое сильное впечатление на членах отряда. Пришли врачи, провели осмотр и сканирование. Взяли анализы еще раз, некоторых увели к сканерам. Нашли что-то, уточнил Келригар. Врач-турианец помотал головой. Вы здоровы, ваш коллега тоже. Беспокоиться ни о чем, что-то он не договаривает. И это подозрительно. Но у отряда, тех, кто остался, было чем заняться. Смерть никогда не была для кварианца чем-то странным или чуждым. Просто потому, что во время паломничества вас поджидает масса опасностей. Бедность, работорговцы, просто отморозки. И тот факт, что у кварианцев, как правило, проблема с документами, совсем не помогает. Попасть на цивилизованные миры – задача нетривиальная. У всех поколений есть те, кто не вернулся, и тел никто никогда не найдет. Это учит уроженцы Франнаха принимать смерть и привыкать к тому, что только мигрирующий флот – безопасность. В том числе поэтому паломничество в рядах армии и иерархии было воспринято так хорошо, потому что это шанс для многих кварианцев выжить и не повторить опыт, через который прошли их родители. И все же обычно враги иные – геты, работорговцы, пираты. Они могут быть чудовищны, могут быть жестоки. Они часто бывают жестоки, но они понятны. Эти существа же – нет. Что они такое, почему? Почему такие живучие, хоть брони на них и не было? Да Келригар отстрелил той штуке голову, он точно видел, и не сработало, твари голова была просто не нужна, пуля в сердце также не помогла, попытка стрелять в болевые, уязвимые точки ни к чему не привели, само существование такого врага вызывает страх неизвестности, вой, шевеление в темноте, снится это будет еще долго, а затем над головой взвыла сирена тревоги, кажется, что-то происходит, внимание! Биологическая угроза в медицинском блоке 2. Группе зачистки прибыть немедленно. Начата принудительная стерилизация блока. Ожидайте. Отряд в первом медблоке. Все тут же повскакивали. Вошедший врач тут же отметил реакцию и потребовал. Всем лежать. Вы на карантине. Не в строю. Без вас разберутся. Пришлось подчиниться, пусть и с заметным усилием. Все же эти твари пугают, и хотелось бы, чтобы ситуация хоть как-то разрешилась. И не только декан нервничает, остальные тоже. Но, приходится ждать. Ожидание затянулось, все же отсеки хорошо изолированы, и понять, что там происходит, нереально. Ни стрельбы, ни переговоров не слышно, ничего, да даже активности. Разобрались с угрозой или нет, а вдруг проникла та гадость с поверхности, к тому же, никто не знает, как это передается. На территории был карантин, и этого оказалось мало, так что сидящие в отсеке активно нервничали, и турианцу врачу даже пришлось пригрозить: если не перестанете мельтешить, посажу на успокоительные, всех. Еще раз, вы сейчас не в строю, чтобы дергаться, лежать и не отсвечивать, герои-воины. И возмущения были проигнорированы. Пришлось сбавить обороты и смотреть в иллюминаторы. Корабли там успешно закончили бомбардировку, но покидать позиции не спешат. Более того, их корабль расположили отдельно от остальных, и сопровождение заняло позиции, чтобы носитель было проще и эффективнее атаковать, и тот не мог ответить. И это вот ни разу не добавляет спокойствия. Как и то, что сбитый корабль скорее всего войдет в атмосферу, как раз туда, где все еще может находиться эта болезнь. Снова сработала сирена тревоги. Внимание! Боевая тревога. Неопознанный корабль в системе. Да что там происходит? Серьезно. С другой стороны, иллюминатор все еще при отряде, так что к окну прилипли вообще все, кто может нормально ходить. Кто не может, спрашивает. Что там? Как будто легко выяснить. Космос большой и темный, и расстояния там огромные. Так что даже многокилометровые корабли просто не видно на дистанции их перестрелки дредноутов. Да даже крейсеров, все равно речь о тысячах километрах, ничего не рассмотреть. Все, что можно понять, это то, как корабли с рельсовыми орудиями разворачиваются в сторону предполагаемого противника. И кажется, ретранслятор находится не в том направлении. И это проблема. Да, на орбите есть с десяток ауксилий, но хватит ли этого? Передняя ауксилия неожиданно бросила себя в сторону, и, кажется, что-то пролетело мимо. Но точно не сказать, снаряд в темноте космоса, незаметная точка. Второй легкий крейсер совершенно неожиданно взорвался облаком обломков. Не просто, как от попадания, нет. Вот легкий крейсер висит, а вот уже правая половина обращена в раскаленное облако обломков, просто порванное колоссальной кинетической энергией так быстро, что никто бы даже отреагировать не успел. Не увидеть, не понять. Корабли открыли ответный огонь, но сказать по кому, невозможно. Слишком далеко. Вот только каждое попадание просто сдувает корабли, словно бы в начале конфликта с людьми. Похоже, это корабли людей, сделал вывод Кэл Риггер. Такой калибр был только у них и у гетов, но они с людьми вместе. Ситуация становится все хуже и хуже, тем более, что биологическую угрозу никто не отменял. А значит, если сейчас на борту что-то произойдет, этот корабль даже уничтожить быстро не смогут, если останется кое-кому уничтожать. Корабли и иерархии просто лопаются от каждого попадания, совсем, как от залпа орбитальных рельсовых станций гетов, появившиеся несколько лет назад. Несколько из них даже удалось захватить после импульса, сжегшего все и силы цитадели тогда, войска и иерархии, получили доступ к таким станциям, расположенным на орбите Раннаха. Можно предположить, что станции похожи на человеческие, поэтому эти трофеи оказались крайне полезны. Сделали на основании трофеев что-то или нет, неизвестно. Секретная информация. Но в том, что эти башни запредельно мощные, факт. Ауксилии не стали висеть под обстрелом, а сорвались вперед, сближаясь с противником. И тем самым пропали из зоны видимости, оставив отряд гадать, что происходит. И да, это же не последняя наша проблема. Док, что там хоть с биоугрозой? Турианец, который выполнял свою работу, а не залипал в иллюминатор, ответил: нет, карантин нарушать запрещено. И вообще, хватит ныть, вы солдаты иерархии. С одной стороны он прав, конечно, с другой, кто знает, что оно там происходит. Для пехотинца космический корабельный бой примерно так и выглядит. Где-то на фоне происходят выстрелы, без заметного эффекта, так как враг находится далеко за границами видимости. Увидеть можно только то, как попадание происходит по своему флоту, что плохо сказывается на морали неподготовленного бойца. Смерть приходит внезапно, грохота или воя не слышно, так как космос. Просто вот ты есть, а теперь тебя нет. Сражение может длиться часами, и все, что вы можете, сидеть, сжимая оружие, ждать и надеяться, что через секунды вы все еще будете существовать целиком, а не в виде облака пыли. Никто не подскажет, никто не увидит свои последние секунды. После попадания рельсовой болванки большого калибра или ранеными оказывается половина экипажа с контузиями и прочим, или раненых не остается вообще. Как слышал Кэл Риггер, От такого у многих рас развивается сильнейшая клаустрофобия. Любое закрытое пространство напоминает о страхе во время космического боя, отчего именно среди бывших десантников чрезвычайно много фермеров. И даже для привычных к космосу кварианцев подобное не что-то новое. Вот и приходится смотреть в пустоту и ждать, и надеяться. Как думаете, мы там побеждаем, а никто не знает. А уксилии довольно мощные, действительно мощные. Хватит ли этого, эти рельсовые орудия гетов, они дредноут порвать способны? Хороший вопрос. По слухам, отказ сил цитадели от дредноутов, частичный, произошел как раз по этой причине. Если ваш дредноут уничтожается так же легко, как легкий крейсер, а на легкий крейсер можно поставить таникс и пилить те же дредноуты, то проще построить несколько легких крейсеров. Конечно, дредноуты остались, более того, один, висящий рядом с носителем, стреляет вдаль голубыми вспышками плазмы. А значит, турианцы за десятилетия смогли скопировать плазменное орудие или гетов, или ковенантское. Удержание плазмы с помощью нулевого элемента – выполнимая задача, если подумать. Личное оружие будет громоздким, но на технику поставить можно. От корпусов кораблей оторвались горящие точки ракетных двигателей. А вот это уже нехорошо, значит, в дело пошли лучевые ракеты. Значит, ситуация серьезная. Большего просто не понять. Смотрите. Прямо над флотом разверзлась фиолетовая воронка, из которой вывалилась. Что это такое? Корабль? Смещение? Точно корабль людей или ковенанта. Квадратный вертикальный корабль колоссальной длины, вывалившийся из воронки, оказался куда длиннее, чем обычные корабли цитадели. Летающая рельса, очень характерный для людей дизайн. Он выпал достаточно близко, и тут же оказался под обстрелом. Желтые вспышки таниксов, снаряды, вспыхивающие на щитах корабля, линейки трассеров. Причем, едва выйдя их прыжка, корабль немедленно начал сближаться с силами цитадели. Так, что он быстро фактически заслонил собой обзор, позволяя увидеть башни вражеского корабля, которые проворачиваются и обстреливают цели противника. Какой же он огромный! Корабль, на котором находились кварианцы, тряхнуло от первых же попаданий, пробивших щит. Вот это уже более понятное для десантника бытие, не то, что рельсовая перестрелка. Внимание! Разгерметизация в отсеках. Внимание! Пожар в отсеках. Скрежет и треск. Моргающее освещение тут же подсказали, что у всех их проблемы. Карантинный флот изначально был не так велик, а против сверхносителя нужно самим брать инициативу. Это знают все. А когда корабль расположен вот так, почти в упор, даже ракетами особенно не пострелять. Хотя таниксы и прочерчивают лучи на щитах. Взрыв заставил корабль со скрежетом содрогнуться. Все попадали. С потолка сообщили. Отказ двигателей. Пожар в машинном отделении. Отлично. И тут уже врачи сами бросились к ящикам с оружием. Тем более, что прошло оповещение. Внимание экипажу. Противник высаживает абордажные команды. И тут хочешь, не хочешь, а оружие берут все. Бросив последний взгляд в иллюминатор, Кэл Ригар заметил стартующие в их сторону челноки. Биологическая угроза до сих пор не отменена. Потрясающе. Отряд занял позицию, готовые оборонять госпиталь. Необходимое занятие. Тем более, что врачи, пусть и вооружились, все же будут выполнять свои прямые обязанности. Чувство неизвестности откровенно давит, заставляя ожидать неизвестно чего. Тишина нарушается лишь щелчками оборудования и оповещениями. Внимание! Десантные группы противника в отсеках. Внимание! Десант! Краганы! Кварианец в алой броне подавился. Краганы, обитатели Тученки, после всех событий, если не выпали из повестки, то их стало заметно меньше. Да, осталась кровавая стая как основная банда наемников, но устроенные людьми рейды серьезно выкосили население их мира. Среди говорунов в экстранете даже начали ходить предложения ослабить генофак, так как краганов могло остаться слишком мало для поддержания численности популяции. Но профильные специалисты отвечали, что это глупость, что любое повышение рождаемости тут же приведет к взрывному росту численности и повторению восстаний. Ну, сейчас краганы популярно объяснят им, что думают на этот счет. Скорее всего, с занесением в тело, кварианцы отнеслись к этому обсуждению о генофаге не особенно радостно. После всего, через что прошел мигрирующий флот, вынужденный скитаться в космосе и лишенный родного мира, смотреть, как краганам подписывают приговор, неприятно. И нет, сочувствия здесь минимум. Только понимание, насколько легко цитадель приходит к идее не оказания помощи в сложный момент. Особенно этим славится Азари, очень любящие переносить решение вопроса лет на 100, за которые или проблема решится, или спорщики умрут от старости. И безразличие к проблеме, вкупе с предложением не торопиться, оценить ситуацию и риски, отзывается крайне неприятными воспоминаниями в кварианском разуме. К чему все это? Краганы, прилетевшие на супердредноуте, вызывают очень уж много вопросов, и нет гарантий, что у них командование есть на эти вопросы ответы. Но время шло, а краганы все не появлялись, только все новые и новые сообщения по громкой связи. Внимание экипажу! Потеряны палубы. Инженерным командам соединиться с группами сдерживания, защитить реактор. А они все ждали, и ждали, и ждали. Закрылось несколько шлюзов, в Мидблок начали поступать новые раненые, и от них стало понятно чуть больше. Эти краганы в странной тяжелой броне с личными щитами. «Мы словно во времена восстания вернулись», — сообщил турианец.